Повисло неловкое молчание. «Ха-ха, пожалуй, я продолжу», — аккуратно сказал Баракель, осматривая свою семью. «Мы немного повысили требования подготовки в учебных заведениях, готовящих бойцов. По моему распоряжению будут проведены учения и переобучение бойцов. Конечно, придется все делать максимально тихо, чтобы не спровоцировать войну», — с сожалением пожал плечами падший. «Какова вероятность, что война начнется в ближайшие 10 лет?» — задал вопрос Азазель и посмотрел на своего заместителя. «По моим подсчетам, около нуля», — ответил Шимхазый. «В стане демонов нет единства. Есть довольно серьезные силы, которым не нравится идея продолжения войны. Партия мира?» — с кислой улыбкой поинтересовался Азазель. «Нет, скорее партия наиболее разумных демонов. Видите ли, потомки первых владык Ну, не будем врать, не стоят рядом со своими предшественниками. Кроме, наверное, Резевима, но он вообще исключение из исключений. Остальные же, по силе они действительно на уровне своих предков», — кивнул Шимхазый, признавая, что, с точки зрения силы, потомки не так уж и плохи. «Но сила не единственное, что нужно правителям. А вот тут полный ужас. Руководители из потомков оказались около никакими. Весь ад держится на Резевиме да на главах кланов. Вельзевул, Асмодей, Левиафан, они больше потрещать языком, чем реально руководить и предпринимать реальные шаги. Их полководческие таланты также сомнительны. Разведка предоставила нам запись товарищеских матчей членов семей владык с другими демонами. Да, тех самых рейтинговых игр. Дай угадаю», — прервал своего брата ухмыляющийся Кокобель. «Им всыпали по первое число, именно», — спокойно кивнул вице-генерал-губернатор. «Все было настолько плохо, что запись не показывали, а всем свидетелям заткнули рот. Как понятно, это не помогло, и все главы кланов знают о реальных полководческих талантах владыка их семей, и поэтому они и противятся войне», — задумчиво пробормотал Азазель, анализируя полученную информацию. «Не хотят отправлять своих детей на убой с такими-то командирами. Даже сверхдемоны не дают уверенности. Резевим не очень хочет продолжения войны, а Джуке вообще плевать на войну, его притягивают исследования. Сазиксон вроде за мир, хотя мне и неизвестно точно. Тем более», — закивал Шимхазый на слова главы Григори, — «к этому накладывается и откровенно ужасное отношение потомков первых владык к остальным демонам, причем даже к дворянам». Эта новость действительно шокировала Шимхазая. Он никак не понимал, как можно быть такими идиотами. Они же стреляют сами себе в ногу. Они не показывают должного уважения даже к главам некоторых родов. Все это еще больше подрывает их власть. Еще неспокойно дела обстоят с перерожденными. Пеп, демоны пов. Блять, я себя захуярил. На этих словах Кокобель не мог не съязвить. Хех, готов поспорить, что будь у владыка их отпрысков силы, они бы уже давно поубивали нечистокровных. Но вот беда, — развел руки в стороны падший, при этом гаденько так ухмыляясь. Некоторые перерожденные имеют больше сил, чем потомки владык, это я еще не говорю о дворянах, которые точно заступятся за своих слуг. Из всего этого решил подвести итог Азазель. Демоны еще не готовы к войне, атака сегодня может спровоцировать у них восстание, которое вполне способно перерасти в гражданскую войну. «Гражданская война, не слишком ли радикально?» — спросил Тамиэль. «Нет», — на полном серьезе заявила Азазель. «Для войны готово уже практически все. Осталось только поджечь. Причем поджечь должны сами владыки. Думаю, одна единственная неудача владык их снесет. Хаем, я вот тут подумал». «Что такое, Шимхазый?» — поинтересовался Бар. «Лучше будет пока оставить в тайне существование Азарата. Наверняка найдутся те, кто захочет его прикончить. В идеале», — задумался один из умнейших падших, — «в идеале мир должен сначала узнать об Азарате как о красном императоре драконов, а уже потом как об Азарате Филициси Азазеле. У Азазеля достаточно врагов, так мы сможем обезопасить Азарата от них». Слова своего собрата падшие обдумывали молча и медленно и неуверенно кивали. «Да, об этом стоит пока не разглашать, шпионов и предателей в каждом лагере хватает. Лучше пока попридержать такие новости для врагов. Пока родственнички там болтали, я немного грел ушки». «Не, ну интересно же, да и что мне еще делать? Вроде все складывается удачно относительно, конечно. Меня все любят и обожают, а значит, в ближайшие годы нож света в грудь я не получу. Все же идея Шимхазая мне очень даже нравится. Пока что я не готов показать себя, я ничего не умею, и гордиться одним своим существованием, происхождением, как по мне, это низко. Но есть и минусы, п. причем очень неожиданные. Видимо, история свернула не туда еще до моего рождения. Судя по сказанному, я могу сделать вывод, что тут не было гражданской войны демонов. Именно эта война привела к тому, что Сазикса и его друзья стали владыками демонов. Но история пошла по одному месту, и сейчас у руля все еще потомки первых владык демонов. Хорошо это или плохо? Вообще звучит хорошо, ведь столько существ не погибло в ходе войны, но если смотреть глобально и со стороны падших, это ужасно. Демоны сейчас имеют подавляющее численное превосходство, так к тому же у них 3 сверхдемона. Жесть. А ведь если война начнется, то единственный шанс на ней выжить, достичь формы DXD, ну или что там у меня получится. Ар. Проблема на проблеме. Хотя не могу не отметить плюсы в происходящем. Вообще мне очень даже повезло родиться сыном Азазеля. Плюсов тут столько, что устану перечислять. 1. Я падший ангел, а значит, у меня нет каких-то особенных слабостей, как у тех же демонов. Ну и плюс у меня есть сила света, магия и иные способности падших, и крылья. Черт, я смогу летать. 2. Азазель, гений среди ангелов. Тот, кто смог собрать собственный священный механизм, пусть и довольно убогий. Почему убогий? Ну так бате приходилось после каждого использования собирать его заново. А это, как вы понимаете, не есть хорошо. Но его гениальность это нисколько не уменьшает. Ведь он единственный, кто смог это сделать. Точнее не совсем единственный, но первый, это уж точно. Плюс он прожил, наверное, 1000 лет, а значит, знает много видов магии и сможет меня научить. Учиться у такого падшего, да это просто подарок судьбы. А ведь это я не упомянул остальных лидеров Григори. 3. Падшие ангелы, а точнее сама организация Григори. Что я имею в виду? Григори – гигантская сеть исследовательских институтов, которые на протяжении веков проводят различные исследования и эксперименты. Да это просто клад знаний. Мне и 1000 лет не хватит, чтобы перелопатить все, что узнали падшие. Чего стоит одна антимагия Армороса? 4. Огромная продолжительность жизни. Вообще этот пункт можно отнести к пункту первому, но я решил его выделить в отдельный. Все же для меня, как бывшего человека, это очень важно. Что такое 100 лет жизни для человека? Для подавляющего большинства, недостижимое число. Что такое 100 лет жизни для ангела? Пшик, ангелы живут очень долго. Тот же Михаил не выглядел как старик, а ведь он был одним из первых ангелов. Это что-то да значит. Говорилось, что 10 тысяч лет для демонов – это ничтожный срок, и они могут жить почти вечность. Думаю, ангелы в этом плане не хуже, а то и лучше. Повторюсь, Михаил до сих пор живой и старым не выглядит. Короче, родившись падшим, я ничего не потерял и ничем не рискую. Наоборот, пока все плюсы перекрывают минусы, которые очень тяжело разглядеть. А ведь еще у падших вроде нет деления на кланы и прочую хрень, что есть у демонов. И это мне очень нравится. Не люблю я такое лицемерное рабство. Эх, жалко, что я все еще дитё малое, так уже хочется что-то поделать. Так уже хочется поизучать местную магию. Держите меня 7, я сейчас прямо из пеленок убегу. Терпение, партнер. Тренировки в столь юном возрасте могут принести больше вреда, чем пользы, неожиданно прозвучал знакомый голос у меня в голове. Я это понимаю, Драйк, но это не отменяет просто дикое желание что-то изучить. Слушай, а я могу вновь вернуться в то место, где мы разговаривали. Это твой внутренний мир. Конечно, можешь. Раз уж ты там был, то просто закрой глаза и подумай об этом месте. Действуя по инструкции дракона, я закрыл глазки, притворившись, что заснул. Все равно я еще младенец, я тут ничего не решаю. Да и вроде как интересные темы кончились, и родственники решили просто побухать и расслабиться. Спустя пару секунд я вновь оказался в своем внутреннем мире. Теперь это была не просто поляна. В центре стояло довольно большое озеро, а вокруг были немногочисленные деревья. А здесь стало красивее. Стало живее, что ли? Проговорил я, осматривая округу. Согласен, сказал красный дракон, который сейчас лежал на травке. Слушай, Драйк, я вот что думаю. Если я попал сюда, значит, и другие миры, что мне известны, это все тоже реальность, и они существуют, высказал я свою идею, ложась рядом с драконом. Да, но что ты хочешь этим сказать? Получается, что чисто теоретически я могу путешествовать по мирам, ведь я же как-то выжил после своей смерти. Значит, чисто теоретически. Я надеюсь, «Ты не собираешься умирать?» – обеспокоенно спросил мой друг. «Конечно, нет. Я что, идиот? Я только обрел новую жизнь. Тем более не факт, что это сработает во второй раз. Я просто мечтаю. Слушай, а можешь получше рассказать о той истории, что ты читал в своем мире?» «Без проблем, но с тебя тоже какая-нибудь история». Вот примерно так я и проводил свое время. Большую часть времени я общался с Драйгом. То он расскажет историю, то я выкачу какое-нибудь предположение или идею. Больше ребенку заняться было нечем. «А вот смотри, Драйг, есть же магия проклятий?» — спросил я у дракона, лежа на травке. Красный же лежал рядом со мной. «Да, такая существует. С ее помощью можно наложить проклятие на тело или на какой-то предмет, а самые искусные могут наложить проклятие на саму душу», — ответил дракон, не отвлекаясь от загорания на солнышке. «Значит, по логике, если научиться этой ветви магии, то можно как накладывать проклятия, так и снимать их. А значит, есть шанс таким образом снять проклятие Джаггернаута». Неожиданная идея пришла мне в голову. Я даже хлопнул в ладоши от неожиданности. «Ведь идея-то гениальная». «Ну, — задумался Драйк над моей идеей, — как вариант звучит неплохо. Хотя никто из моих предыдущих носителей даже не пробовал такое. Но и учиться тебе придется очень долго, а у тебя и без этого есть чем заняться», — заметил дракон. «Например, ну, я просто уверен, что Азазель захочет тебя обучить артефакторике. Я в этом вообще не сомневаюсь, да и сомнительно, что ты откажешься от такой возможности». «Конечно, я не откажусь, это ведь так круто. Ну, в смысле создавать артефакты. Тем более обучать меня будет гений. Вот-вот, а ведь кроме этого есть и другие науки. Также тебе придется осваивать собственную силу падшего и укреплять свое тело. Ну и, конечно же, магия, которую тебе придется учить с самых основ», — перечислял Драйк все возможные пути моего развития. «Точнее то, чем я буду занимать в ближайшие десятки, а лучше сотни лет. Это да, не спорю. С моей любознательностью я не пропущу ничего из этого. А ведь я еще слышал о Синдзюцу и о Тауке. Тауке, базовая жизненная энергия, может быть повышена путем физических тренировок. Позволяет увеличивать свои физические показатели, такие как сила, скорость, выносливость и прочее, а также использовать для создания энергобластов. Обычно только тот, кто освоил Синдзюцу, может получить доступ к Тауке, но тот же Сейрарк освоил эту энергию, просто много тренируясь. Значит, чисто технически, я могу получить доступ к этой энергии. Ох, ты даже еще свои силы падшего не можешь использовать, а уже лезешь куда не нужно пока. А что в этом плохого? Ведь если я освою Синдзюцу, то можно сказать, что я помахал ручкой Самаэлю. Первый Суньюкун с помощью Синдзюцу смог вывести из тела Вали его яд. Это же просто офигенно. Вали, это тот самый потомок Люцифера? Как он смог выжить после яда Самаэля? Не на шутку удивился Драйк. Он использовал свою мощную демоническую энергию, чтобы поддерживать в себе жизнь. Так и держался, пока первый Суньюкун его не спас. Так что мне нужно прокачать свою энергию света и научиться управлять Тауке, ну и Синдзюцу. Тогда Самаэль мне будет не страшен. Самонадеянность – опасная штука. Поверь, уж я-то знаю, — хмыкнул дракон, хотя я расслышал в этом хмыке грусть. А ведь не только он был самонадеян. Все владельцы Красного так или иначе были самонадеяны, ну, почти все. Я и не собираюсь никуда лезть, пока не стану минимум шестикрылым, — немного неуверенно заявил я, и Драйк сразу же ответил. Приключения сами тебя найдут, партнер, а ведь глупо с ним спорить, особенно зная мою удачу и способность Красного привлекать внимание. Я в этом не сомневаюсь, но пока что посидим в тени и наберемся сил, а уж потом то покажем всем, где раки зимуют, — сказал я голосом, полным уверенности, при этом вытянув кулак вверх и сжав его. Хех, отличный настрой, — поддержал меня Красный. Да, мне еще предстоит многому научиться и многое узнать, но одно могу сказать точно. Моя жизнь даже близко не будет такой, какой она была раньше. «Хаем, сыграем в карты?» — неожиданно спросил я у дракона. «Что?» — переспросил Драйк. «Так и чувствую», — что мысленно он добавил. «Я не ослышался. В карты будешь?» — спросил я, и в моих руках появилась колода карт. «Меня не интересуют ваши низшие забавы», — гордо заявил Драйк и отвернулся. Мы сидели в тишине примерно секунд 10. Я внимательно, не отрываясь, смотрел на дракона. Не выдержав, он развернул свою морду в мою сторону. «Чего расселся? Давай раздавай». Я только хмыкнул. «Ох, и достался же мне сосед. Хотя мне с ним не скучно. Чую, что нам будет весело друг с другом. Есть у меня ощущение, что это начало интересного и захватывающего приключения. Примечание к части. Картинки. Кокобель. http://www.bdcmion.7vppf.0bzudikskuknflhaf.1kipn7ksihbbz9pp0ksp1nasatfaktrip.trucokiku.xm00rb1pmdf9d1hnb.vyotnrhz20.1q2pmszinb. Глава 3. Тяжелые будни отца и вундеркинда. Примечание к части. Бичина Битрисин. Так как я не хочу делать большой таймскип, то я решил сделать нарезку небольших историй из детства ГГ. Надеюсь, вам понравится. Потом, когда ГГ повзрослеет, история будет более линейной. Так, как дела у моего карапуза? Спросил ухмыляющийся Азазель, заходя в детскую комнату. Мою комнату, если быть точнее. Папа, крикнул я своим детским голосочком и прыгнул на отца, по ходу распуская свои крылышки. Да, за моей спиной было два черных вороньих крыла. Правда, летать я пока не научился, а только подниматься вверх и резко падать вниз. Держаться в воздухе я пока не научился. Хотя, а чего вы хотели от парня, которому вот недавно исполнилось 4 года? Что могу сказать о прошедшем времени? Да, ничего интересного. Ну то есть, кому вообще интересно слушать, как отец менял мне пеленки, а я ходил под себя? Мне это даже вспоминать неприятно, так что не ждите, что я буду вам об этом рассказывать. В остальном же, ну, ничего интересного не произошло. Я проводил время, разговаривая с Драйгом, учился ходить и разговаривать и буквально мучил своего отца одной и той же просьбой. «Пап, ну научи!» – кричал я на Азазеля, при этом тянув его за штанину. «Знаю, что вы захотите спросить, так что отвечу сразу. Нет, не тяжело притворяться ребенком. Тело само давит на сознание, и вести себя так было нормально. Конечно, я отличался от большинства детей, но свои взрослые черты не показывал. Ох, Ази, я уже говорил, рано тебе еще учиться, уже в какой раз уговаривал меня отец, но я не собирался отступать. Я уже взрослый, мне целых 4 годика. Пап, научи меня магии, ну пожалуйста». Состроил я самое милое личико, на которое только был способен. С учетом того, что мне сейчас только 4, то все было выполнено успешно. Мал ты еще, чтобы магию учить, вздохнул отец и погладил меня по голове. Но если хочешь, я могу начать обучать тебя азбуке ангелов и другим наукам. Ну как, видимо, таким образом Азазель пытался сбить мой настрой, но не на того напал. Ура, папа меня научит читать. Искренне радовался я этой новости. Ну а что, язык ангелов, это что-то новенькое. А потом научишь меня артефакты делать, ну как те, которые ты мне показывал. Ох, научу, конечно, но всему свое время и, если ты не будешь ломать мои артефакты, погладил меня по голове папа, и мы отправились в мою комнату. Вот примерно так я выбил обучение у отца. Было сложно, но терпение и труд все перетрут. Так началось мое знакомство с миром магии, чародейства и волшебства. Юху, первым на очереди был язык ангелов. Если верить словам отца, а у меня нет причин ему не верить, то язык ангелов – прародитель всех остальных языков, ну почти всех, даже демонический многое позаимствовал у ангельского. Кстати, святые ангелы и падшие ангелы имеют общий язык, хотя некоторые различия имеются, накопились за тысячи лет отдельной жизни. Язык ангелов, кстати, разработал мой дедушка. Да, это я про Бога из Библии. А что, фактически он мне действительно дед. Отец же называет Бога отцом, значит, он мне дед. Логично же, к удивлению, научиться совершенно новому для меня языку было достаточно просто. Я даже удивился, как я ловко схватываю правила. А ведь языки никогда не были моей сильной стороной. Может, это гены, или ангелы не только сильнее людей, но и умнее. Точнее, благодаря своему строению они мыслят быстрее, а значит, ну да, можно сказать, что они с какой-то стороны более умные. Языку меня учил сам Азазель и учил. Хочу сказать, хорошо, есть у него талант преподавателя, это точно. Неудивительно, что в той реальности он стал учителем химии и вроде как с удовольствием вел уроки, да и ученикам он нравился. Как там говорил автор Ранобэ, он ввел Азазеля, так как хотел крутого, сильного и уравновешенного персонажа, знаете, у него получилось. Отец реально был, ну он крут, он столько знает, столько умеет, хотя это и объясняется его длинной прожитой жизнью, но При все при этом Азазель остался простым. Он не строит из себя старика и не ставит себя выше других. Если, конечно, дело не касается военной сферы, ну или его полномочий как генерал-губернатора. Все же с подчиненными нужно говорить не только на равных, но и показывать, кто тут главный, или быстро обнаглеют. Это если что слова отца, а не мои. В общем, с отцом мы легко нашли общий язык. После изучения языка отец устроил мне несколько мини-экзаменов. Ими я показывал, как хорошо усвоил материал, ну и заодно показывал свои навыки чтения и письма. Были ли проблемы? Ну кроме того, что мелкая моторика у меня еще не сильно развита, из-за чего получались такие каракули, что... Но я тренировался. Сейчас в моих каракулях уже узнаются буквы. Ну, уже лучше. По крайней мере я могу прочитать то, что ты написал, ободряюще улыбнулся отец. Интересно, а другие попаданцы сталкивались с моими проблемами? Я имею в виду вновь обучаться наукам, развивать свое тело с самого начала. И если даже не вспоминать о том, что мне пришлось заново учиться ходить, то как же мелкая моторика? Ей-богу, вы не представляете, как меня бесило, что мои культяпки меня не слушаются. А когда дело дошло до обучения, и я не мог нормально написать букву. Ох, обычно у героев появляются проблемы уже будучи взрослыми. У меня они начали появляться, стоило мне только начать заниматься обучением. Это что, моя удача и здесь сохранилась? Точнее сказать, моя отрицательная удача. После ангельского языка последовала математика и другие науки. Отец, увидев мою тягу к знаниям, прям загорелся обучать меня. Гениальный учитель нашел достойного ученика. Хех, забавно. Все это дополнялось и моими успехами. Та же математика была моей любимой наукой в школе. Я ее знал лучше всех в классе. А ведь в этом мире магия вроде как строится на расчетах и формулах. Или это не одно и то же? Мда, ну, буду смотреть в будущее с оптимизмом. Всем привет. С вами снова я, Азарат Филицис Азазель. Боже, как же круто звучит мое имя. У отца явно есть вкус. Но сейчас не об этом. Сейчас мы с отцом заняты очень важным делом. Подумать только, я мечтал об этом больше 4 лет. Еще в своей прошлой жизни мечтал сделать это, да все времени свободного не было. Да и одному этим заниматься очень скучно. Тут нужна компания, которую я никак не мог собрать. Но сейчас инициатором стал отец, а я не отказался. Вижу, я вас заинтриговал. Речь идет о... клюет. Прокричал я и начал тянуть удочку. Навыки рыбалки у меня были хорошими. Еще в прошлой жизни я имел довольно богатый опыт, так что рыбка никуда не делась и пополнила наш улов. «Молодец, сынок», — улыбнулся мне отец и показал большой палец. Я ответил ему тем же и спокойно снял рыбу с крючка и отправил ее в ведро. Рыбачили мы, кстати, в человеческом мире, так что экзотики тут не было. Но отец пообещал, что когда-нибудь мы обязательно порыбачим в преисподне. Сейчас же мы на Байкале, причем на улице приятный солнечный день. Солнце палящее, но небольшой прохладный ветерок спасает от жары. Идеальная погода, я бы сказал. Ты быстро учишься, решил прервать тишину отец. Знаешь, раньше я думал отправить тебя в школу, но ты так быстро освоил материал, что теперь не вижу в этом смысла, с гордостью сказала Азазель, смотря на меня. Да, я слышал о такой идее. Вроде как тетя Бенимуна предложила это. Отец был к этой идее нейтрален. Он имел аргументы и за, и против. Хотя в конечном итоге решил отказаться от этой идеи. После начала моего обучения, разумеется, такими темпами до 7 лет я узнаю достаточно, чтобы вообще не ходить в школу, так как ничего нового я там не узнаю. Я стараюсь, пап, сказал я, не переставая наблюдать за поплавком. Получать новые знания так увлекательно, признался я. Не, ну ведь реально, процесс обучения приносил мне много удовольствия. Во многом это объяснялось тем, что в будущем я буду обучаться магии. Маги, как же я мечтаю научиться колдовать, вы себе даже не представляете. Да и понять мне охота, как же тут колдуют. То, что используются расчеты и формулы, мне, знаете, эта информация ничего не дает. Хочу сам попробовать. Молодец, похлопал меня по плечу отец. Дальше мы будем изучать не менее интересные предметы. Например, сразу же поинтересовался. Биология, физика, история и прочее. Махнул рукой падший, в этот момент он резко дергает удочку. Плюс еще одна рыбка. О, история, ты редко говорил о нашем мире и что в нем происходило. Маловат ты еще, да и, тут его взгляд стал насмешливым, я знаю, что ты уже бывал в нашей семейной библиотеке и читал там книги по истории. Было дело, ты тогда ушел по делам, и мне было скучно, вот я и проверил нашу домашнюю библиотеку. Может, расскажешь, что вычитал?» Попросил отец, на что я пожал плечами и начал вспоминать прочитанное. «Начну тогда с самого начала. Вот была планета Земля. Потом пришел Бог и создал людей. Правда, неизвестно, были ли люди на планете до Бога, или все же они его создания. Тут, так сказать, белое пятно. После этого Бог создал первых ангелов, Люцифера, Михаила, Габриэля и прочих. Коротко о жизни на небесах, без какой-либо конкретики. Потом бунт Люцифера. Причем за Люцифером стояла команда его сторонников. Вроде как самым ярым его сторонником был Абаддон. Я прикрыл на секунду глаза, углубляясь в память. После этого Люцифер пал, а вслед за ним пали и его приспешники. Сразу же после того, как Бог понял, что их не перевести на свою сторону. И вот Люцифер, движимый непонятно чем, ненавистью, или желанием стать похожим на Бога, тут все может быть. В общем, Люцифер, уже как падший ангел, начинает изучать магию, которую раньше он не мог изучать из-за запретов отца. В основном упор был на темную магию. В итоге он отказывается от света и порядка и принимает новую силу. Силу тьмы и хаоса, тем самым становясь сатаной, первым владыкой демонов. Хотя это и будет чуть позже, делаю я сам себе замечание. По своему примеру он трансформирует и своих сторонников. Не все, конечно, этому рады, и кто-то уходит от Люцифера, но преисподняя даже сейчас неспокойное место, а тогда она была заполнена ордами диких демонов. На этом моменте я заметил вопросительный взгляд отца. Нет, он знал, кто такие дикие демоны, но, видимо, захотел меня проверить. Дикие демоны – это монстры, химеры, созданные под влиянием энергии тьмы и хаоса, пояснил я, заработав одобрительный кивок. Опасные и практически неуправляемые звери. Да, тогда ад не был приветливым местом. Ад был адом. И вот у Люцифера появилась своя команда. Некоторые из новых демонов позже создадут собственные кланы, как тот же Абаддон. Но на тот момент было понятно, что этих сил не хватит для выживания. Даже не для противостояния Богу и ангелам. Тогда об этом и речи не шло. Этого не хватит, чтобы выжить в аду. Можно, конечно, перейти в мир людей, но не факт, что это не спровоцирует Бога на убийство своих падших детей. Отец продолжал слушать. Мне даже показалось, что он начал вспоминать, как это все происходило. Он-то живой свидетель этих событий. И тут Люцифер показывает и свое желание быть похожим на Бога и показывает свой гений. Он берет и создает демонов. Причем что-то мне подсказывает, что технологию он позаимствовал у дедушки. От моего обращения к Богу отец чуть ли не поперхнулся, но я успел уловить его улыбку. Очень уж она походит на то, как Бог создавал ангелов. Тут мелькает имя Лилит, мать всех демонов и жена Люцифера, первая жена Адама. Точнее, она мать большинства демонов, так как неизвестно, как появились Вельзевул, Асмодей и Левиафан и несколько других демонов. Ну и для того же Абаддона она считай никто, как и для ему подобных. И что-то мне подсказывает, что Вельзевул и Левиафан были изначально, а Люцифер просто прижал их к ногтю или просто договорился с ними. Насчет Асмодея не знаю. Так вот, пока Люцифер пополняет ряды демонов, на небесах происходит второй бунт, на этот раз восстает почти все пятое небо. И да, небеса делятся на уровни, всего их вроде 7, но об этом позже. Точные причины восстания не указывались в книге, хотя есть намеки, что это ответ на слишком сильное закручивание гаек библейским. Слишком многое было запрещено ангелам. Как раз перед этим пал ты, папа, за секс с девушкой. На этом моменте отец очень резко разворачивается лицом ко мне. Он был удивлен, очень удивлен. Что, не надо было оставлять эротические журналы на столе? Развел я руками в стороны. От моего ответа Азазель ударил себя ладонью по лицу и прикрыл глаза. Да, так и хочется сказать. Это фиаско, братан. Восстание закончилось тем же, что и восстание Люцифера. Решил я все же продолжить монолог. Их выгнали с небес, а их крылья окрасились в черный. Кстати, у данного явления есть две версии. Решил я проявить свои знания. Первое. Падшего ангела отключают от системы, отчего его сила света ослабляется и его крылья теряют цвет. Потеря цвета тут выступает скорее как отдача из-за отключения. Второе. Проклятие библейского бога. Что конкретно делает это проклятие, неизвестно. Вообще мутная эта тема с крыльями, сам потом изучу. Когда вырасту, сжал я руку в кулак и пообещал самому себе, что обязательно разберусь в этом феномене. Так вот, группа падших ангелов во главе с Азазелем, который был бесспорным авторитетом, поэтому легко стал главным, повторил я слова из книги и, кажется, вызвал чувство гордости у отца. В общем, они не пожелали присоединяться к Люциферу и поэтому основали Григори. Григори – организация падших ангелов, созданная Азазелем и ангелами, подвергнувшимися падению вместе с ним, также известна под названием «Наблюдатели за детьми Божьими». Григори принимает к себе владельцев священных механизмов, падших ангелов, а также тех, кто был изгнан из церкви. Сначала организация занималась исключительно вопросом выживания падших ангелов, но когда их стало больше за счет консолидации в Григори всех падших ангелов, тогда они стали делать более активные шаги. Так падшие начали вести дела с людьми-магами, другими пантеонами, а также активно начали заниматься научной деятельностью. Это объясняется тем, что большинство лидеров Григори были выходцами из пятого неба, ну, то есть они были учеными. Чуть переведя дух и сменив червя на крючке, я продолжил. Потом началась полномасштабная война между падшими, демонами и ангелами. И, собственно, на этом книга и заканчивается. Но я могу и продолжить. Думаю, на сегодня этого достаточно, протянул довольный отец. Ты меня поражаешь, Ас, такой любознательный. Весь в тебя, папа, весь в тебя и похоже, я сегодня побеждаю. 15-9 в мою пользу, сказал я, довольно отцепляя рыбу от крючка. На мое заявление он только улыбнулся и ответил. Молодец, как дела у Азарата? Поинтересовалась Бенимуна у Азазеля. Она всегда интересуется им. Азазелю даже иногда кажется, что она волнуется о его сыне гораздо сильнее него. Хотя все же Бени женщина, и так называемый материнский инстинкт требует выхода. Своих детей у нее нет. Вот она и заботится об Азарате. Азазель же тот еще тертый калач, пусть он и волнуется, но с каждым днем он все больше верит в сына. Хорошо, я бы даже сказал, прекрасно, протянул генерал-губернатор, печатая что-то на компьютере. И, кстати, я решил, что в школу Азарат не пойдет, заявил он, отчего сестренка чуть ли не подпрыгнула. Что? Но как же так, Ас, ему необходимо общаться со сверстниками, он. Стой, Бенни, остановил сестру падший, приподняв руки. Во-первых, ему просто нечего там будет делать. Ты же слышала, что я начал его обучать. Конечно, слышала. Он вечно на тебя жаловался. Говорил, что ты его учить не хочешь. А тут вдруг перестал. Нетрудно догадаться, почему. Губы девушки растянулись в доброй нежной улыбке. Она сама не заметила, как начала наматывать свои светло-лиловые волосы на пальчик. Ну так вот, язык он освоил очень быстро, хотя были некоторые проблемы с письмом, но он очень упорно тренировался, теперь у самого Аза вылезла улыбка. После этого мы занялись математикой и другими науками. Хех, он буквально все схватывает на лету. В общем, я могу сказать, что к 7 годам он вполне способен выучить материал 4-5 лет обучения в школе, а может, даже и больше. Как ты понимаешь, разрыв будет более чем солидный, и переводить его сразу в 5-6 класс, падший покрутил рукой, подбирая слова. Неразумно, нашел он компромиссный вариант. Все настолько круто, ага, кивнул улыбающийся Азазель. Скажу тебе больше, он и в свободное время тоже читает и учится. Он так выучил историю становления Григори, правда, в сильно сокращенном варианте, но и это лучше, чем ничего. Ты явно гордишься им, заявила Бенни, смотря на Аза. «Что-то мне подсказывает, что и ты им гордишься», — хмыкнул падший и пожал плечами. «Пока что, собственно, нечем гордиться, но я рад, что он тянется к знаниям, хотя иногда он бывает заносчивым, но он все еще ребенок, умный вундеркинд и, возможно, будущий гений, но ребенок. Что правда, то правда, слышал последние новости», — неожиданно спросила Бенимуна. «Я был занят последнее время», — пожал плечами Азазель, краем глаза посмотрев на их с Азаратом фото. «Так что случилось? Один из наших братьев тоже решил продлить свой род. Что? Почему, я не знаю. Ну, Бар не хотел об этом говорить, да и жена у него только беременна. Бар, жена, и еще мне не сказал. Вот от кого я точно такого не ожидал. Ох, его ждет выволочка». Возмущение генерал-губернатора просто зашкаливало. Брат, с которым он прошел войну, не рассказал о столь важном событии в его жизни. «Береги свою бороду, братец. Я думала, вы напьетесь. Пеп, грех не выпить. Напьемся», — кивнул Ас. Его глаза сузились, и он вытянул кулак вперед. «Но сначала я ему всыплю за то, что умолчал о таком важном факте. Жена и ребенок, офигеть, мда и кто меня за язык тянул, со вздохом сказала женщина, хотя улыбка так и не сошла с ее лица. Итак, сынок, сегодня мы поговорим о магии, начал отец, когда подошло время урока. Что ты знаешь о магии? Магия – это особая сила, представляющая собой божественные чудеса, ангельскую силу и демоническую силу, которые Мерлин Амброзия интерпретировал по-своему с помощью уравнений. Можно сказать, это наша сила света в версии для других существ. Для использования ангельской силы требуется хорошее воображение, сила создавать и хорошее восприятие, а для магии – делать в голове точные расчеты. Для каждого явления есть свой закон и для их высвобождения в ответ на вычисление используется магический круг. «Отлично!» – кивнула Зазель. «Когда я закончил, еще что-то, ну, у каждого пантеона есть своя магия, так даже демоны имеют собственную систему магии, хотя у них есть и демоническая сила, вроде как мастером в этой среде является Аджука Астарот, он любит вычислять, а потому он развил свою демоническую силу именно в этом направлении, у него единственного демоническая сила специализируется на созидании, у нас также есть система магии». Хотя мы и можем использовать силу света с помощью воображения, такая двойственность связана с тем, что некоторые вещи, наподобие ритуалов, лучше проводить, используя точные расчеты, а не воображение. Также магия более стабильна, чем демоническая и ангельская силы, которые сильно зависят от эмоций и состояния воина. Ну и также существуют такие виды магии, как скандинавская, индуистская, славянская, греческая и так далее. Отлично. Прекрасно, довольно протянул отец. Итак, сейчас я покажу тебе, как пользоваться магией. Тебе нужно понимать, как вообще используется магия, какие существуют законы, формулы и прочее. А практиковаться будем? Сразу же попытался я проверить свою удачу. Нет, последовал моментальный ответ. Опять скучная теория, убито констатировал я после услышанного. Опять скучная теория. Повторил за мной отец и кивнул, но это основа, без этой основы ты просто не будешь понимать, что происходит, я могу научить тебя магии, но это будет выглядеть, как если бы я научил тебя пользоваться компьютером, я же хочу научить тебя основам и рассказать, как вообще функционирует магия и как ее создавали, ну, если вновь проводить аналогию, я расскажу тебе, из чего состоит компьютер и как это создавать, звучит многообещающе и полезно. Слегка повеселел я от речи отца. «Не волнуйся, это будет интересно», — улыбнулся отец и принялся чертить что-то на доске. «Братик, не тяни мои крылышки. Ай, ты вырвала мне перо. Я что, петух, папа? Спаси меня, Пеп, твое место у параши. Что тут происходит?» Зашел Азазель в детскую комнату. Вслед за ним зашли слегка подвыпившие Баракелли красивая женщина с длинными черными волосами и японской внешностью. Картина этой троицы открылась, ну, мягко скажем, забавная. Малышка Акина, дочка Баракеля и его жены Химеджи Мишури. Так вот этот маленький годовалый пупс весело прыгала, держа в кулачке несколько черных перьев. В это время ее двоюродный старший брат Азарат, то бишь я, ну, я сейчас сидел на высоком шкафчике и с глазами, полными ужаса, смотрел на вырванные перья. Это больно и неприятно, и даже с какой-то стороны унизительно. Меня сейчас общипали. Она мне чуть все перья не вырвала, сказал я, увидев взрослых. Акина же, заметив родителей, бросилась к ним хвастаться своим трофеем. Ох, Акина, нельзя вырывать перья у братика, ему же больно, погрозилась пальчиком на девочку тетя Шури. Но почему она это делает с такой улыбкой? А-а-а, садисты, я домой хочу. Эй, ас, слезай давай, помахал мне рукой отец. Нет, так просто не дамся. Да мне и тут хорошо, сказал я, прижимаясь к стенке и пряча свои бедные крылья. Ребячество, вы просто не представляете, скольких уже перьев меня лишила эта малявка. Да я так скоро стану общипанным ангелом. Я бы даже сказал, общипанным петухом-ангелом. Решил поиздеваться надо мной Драйк. Ну смейся, смейся, ящерица. В следующий раз уделаю тебя в сухую в карты, вот тогда посмотрим, кто будет смеяться. За ящерицу можно и по голове схлопотать, огрызнулся дракон. Ну я же любя. Ас, спускайся, я приготовила твои любимые блинчики, позвала меня тетя Шури. И как назло в этот момент до нас дошел запах еды. Ммм, вкуснятина, меня не подкупишь. Смог я сдержаться и остался на месте. Со сгущенкой, продолжила эта садистка. Нет, менее уверенно продолжил я, вареный. Вих, что это было? Да я просто на огромной скорости пролетел мимо старших и мигом оказался на кухне. Так, где они? Нужно взять несколько и взять что-нибудь попить. И быстро в убежище. Ага, вот они. Нужно быстрее пока. Бам. Что-то прокричала Акина, и из ее пальчика вырвалась небольшая святая молния. Совсем маленькая и не опасная. Даже человеку она особо не навредит, наверное. Но мне она сбила концентрацию, отчего я сначала ударился об кухонный шкаф, а затем упал на пол. Все, это конец. Запомните меня как хорошего и перспективного падшего. Возможно, сильнейшего владельца драйга. Пеп, блин, так не смешно же. Ты слишком драматизируешь, отозвался мой партнер. Давай я выдеру тебе пару чешуек и посмотрим на твою реакцию. Братик. Акина прыгнул сверху на мою спину и крепко схватилась за мои бедные крылья. Откуда в ней столько энергии? Пробормотал я, пока сестренка проверяла мои крылья на прочность. Она просто тебя очень любит, сказала тетя Шури, входя вместе с отцом и дядей на кухню. Скажи, Акина, ты любишь своего братика? Услышав вопрос матери, Акина отпустила мои крылья, после чего ее ручки обняли меня за шею. Да, с довольной улыбкой сказала девочка, прижимаясь ко мне. Пока выдался момент, прячу свои многострадальные крылья. Почему я их вообще явил этому миру? А попробуйте не явить, когда эта заноза чуть ли не час просила. Еще и личико такое грустное сделала. Это была ловушка. Никогда не верьте девушкам, даже если они еще дети. Давай, Акина, пора ужинать. Взяв свою дочку на руки, тетя Шури пошла к столу. Видимо, мои страдания закончились пока что. Извини, Азарат. Подошел ко мне дядя Баракелли, помог мне подняться. Не сильно ударился? Поинтересовался отец. Нет, все нормально, отмахнулся я. Еще раз прости. Акина еще маленькая и не понимает, что доставляет тебе боль. Не обижайся на нее, пытался объясниться мне дядя Баракель, но я не стал его мучить. Все хорошо, дядя, я понимаю. Но, поднял я палец кверху, с вас средства для роста перьев, а то у меня такими темпами их вообще не останется. Падший ангел с голыми крыльями, стыдоба. От моей речи все залились смехом. Уверен, каждый себе представил это довольно забавное зрелище. Ангел с лысыми крыльями. Да таких надо в цирке держать. Будет главной зверюшкой программы. После этого мы расселись по местам и начали праздновать. Что празднуем? Ну, малышке Акина сегодня годик. Кто вообще такая Акина? О, тут довольно романтическая история. В общем, на одном задании дядя Баракель получил довольно серьезные повреждения, отчего полуживой упал прямо в поместье клана Химеджима. Вообще в обычной ситуации это означало бы одно – смерть. Кланы Японии подчиняются японским богам и крайне не любят представителей других религий. Так что скорее всего дядюшку бы просто зарубили или закололи катанами, но похоже, в этот момент дядя получил бонус к удаче, из-за чего нашла его не смерть, а красивая женщина, Химеджима Шури. Она вместо того, чтобы добить полуживого воина, решила вылечить его. Ну и в процессе лечения, как понимаете, между ними пробежала искра и произошел секс. Давайте называть вещи своими именами. И так как Шури – человек, то и забеременела она после первого же раза. Собственно, после этого через 9 месяцев на свет появилась моя двоюродная сестренка Акина. Что же, похоже, канон не совсем пошел к чертям. Что могу сказать? Ну, я рад за дядю, он действительно счастлив, любит жену и дочку. Да, дядя еще и женился втихую. Ох, отец рвал и метал, когда узнал об этом. После всего, что мы вместе пережили, ты умолчал о своей свадьбе и рождении дочери. Иди сюда, и я вырву твою бороду. Это малая часть того, что сказал отец дяде. Примирились они достаточно быстро, после чего мы вдвоем зашли в гости. Так сказать, познакомиться. Уверен, отец бы не пошел, не захотел бы мешать семейной жизни брата. Но тут в головы двух лидеров Григори вдруг пришла отличная идея познакомить брата и сестричку. Тетя Шури сначала была слегка напряжена визитом Азазеля. Все же воспитание у нее японское, а для японцев мы – враги. Но, увидев меня и как ее дочь откровенно мучает меня, она явно расслабилась. Да и отец вел себя спокойно, тактично, безобидно. В общем, отношения были налажены. Встречались мы несколько раз. Сегодня вот меня с отцом пригласили на день рождения сестренки. Так вы думаете переезжать? Спросил отец, пока мы ели торт. Ну, точнее они ели, я же слопал его за считанные секунды и теперь попивал чай. Что, никогда не тратил время на еду, всегда ел быстро, чтобы больше времени было на другие дела. Пока в размышлениях, пожал плечами дядя и, посмотрев на отошедшую жену, прошептал чуть тише: «Шури не хочет переселяться, все-таки ее дом здесь. Хорошо хоть смог ее уговорить на охрану. Поверь, это было нелегко». «Ребята проверены?» — сразу же спросил отец. «Проверены войной». Последнее слово он прошептал, думал, я не услышу. «Ну или сделал это для вида. Я им верю, да и ты их знаешь». «Хорошо», — спокойно кивнул отец и отпил немного чая. «Кстати, сынок», — привлек мое внимание папа, — «сегодня ты ночуешь у тети с дядей. Мне нужно заняться делами». Я мог только кивнуть и посмотреть сначала на улыбающуюся Акина, которая услышала это, а потом я посмотрел на свою спину. От моей грустной мины отец не удержался и откровенно заржал. Смех заразителен, и вот уже все смеются. А я что? Я ничего. Мне грустно. Спать мне пришлось в одной комнате с Акина. Согласился я на только после того, как мне пообещали, что ни один волос и перо не будут вырваны из моей тушки. Удивительно, но малышка, которой всегда нравилось надо мной издеваться, вдруг стала такой покладистой. Нет, вы не подумайте, меня не сильно задевает ее действие, хотя вырванные перья я ей припомню. Но в общем, мы с ней спокойно поиграли на ночь и легли спать. Правда, мне пришлось сначала рассказать малышке сказку, и только потом я смог расслабиться. Фух, ну и устал же я. Не, мне тоже было весело, но одновременно и утомительно. Может, я на себя накручиваю, может быть. Глубокий вдох-выдох. Немного расслабившись, я устроился поудобнее и попытался заснуть. Стоит сказать, что частично мне это удалось, но тут мне неожиданно захотелось пить. Мда, а ведь я только-только начал засыпать, и тут такой облом. Вставать не хотелось от слова совсем. Я только пригрелся и тут, блин, выбираюсь из-под одеяла и аккуратно иду на кухню. Не очень хотелось кого-либо будить, так что шел я максимально тихо. Добрался я до кухни быстро. Благодаря ночному зрению найти кружку было просто. Да вообще эта фишка приписывается только демонам, но падшие тоже хорошо видят в темноте. Просто демоны еще и сильнее становятся ночью. Падшие же больше дневные создания. Тяжелее оказалось дотянуться до крана. Все же я сейчас 7-летний карапуз и пока не отличаюсь большим ростом. Именно пока, если я в отца пойду, то буду настоящим гигантом. А Зазель, если что, имеет рост 188 сантиметров. Но пока я до него не дотягиваю. Пришлось искать стул. Насытив свой организм влагой, я наконец отправился назад. Но тут я прошел мимо комнаты дяди Баракеля и тети Шури. Дверь была слегка приоткрыта, и я почти не обратил на это внимания. Знаете, не люблю влезать в личную жизнь. Но сейчас, сначала я прошел мимо и лишь краем глаза увидел, что происходит. Я, если честно, даже и не понял, что там творится. Но фантазия и любопытство, в общем, они меня победили, и я сделал ровно один шаг назад и присмотрелся. И то, что я там увидел, потрясло меня до глубины души. Я увидел распятого Баракеля и Шури, одетую в какой-то эротический костюм госпожи. Тетя наносила удары, каждый раз что-то приговаривая. Я не слышал, что она говорит, видимо, это какое-то заклинание, чтобы они не потревожили наш сон. И что самое страшное, Баракелю это нравится. Я прям вижу кайф на его лице. Да он в экстазе. Нет, я, конечно, помнил, что Шури садистка, а дядя Бар мазохист, но одно дело знать, а другое дело смотреть на все это своими бедными глазами. А, нужно уходить отсюда. Моя психика не выдержит такого издевательства. Медленно я пошел к комнате Акина и также медленно лег и укрылся одеялом. Мои глаза были широко раскрыты. Желания спать у меня не было. Мысли летали у меня в голове со скоростью света. Драйк, ты умеешь стирать память? Нет, жаль. Просто, пытался Драйк подобрать слова. Просто расслабься и представь, что все это было лишь плохим сном. Хороший совет. Глубокий вдох-выдох. Глаза медленно закрываются. Мысли успокаиваются, но тут моя голова меня обломала. Стоп, Акина же в итоге получит наклонности от обоих родителей, она будет садомазохистской. В голове сама появилась картинка, где я прикован к кресту, а Акина бьет меня плеткой. Нет, я не выспался. Думаю, вы не будете спрашивать, почему. Моя фантазия, мой самый главный враг. Чего я только за ночь напридумывал. Ох, если бы дед был жив, то я бы ему всю ночь молился. Да так молился, что мог и в святого ангела превратиться. Хех, а ты забавный. А ты сомневался во мне, Драйк? Нет, коротко ответил дракон и заснул. Я слышу его храп. Это он так издевается надо мной? К Кто там говорил, что у драконов нет чувства юмора? Пеп, никто. Ну, нам пора домой, сказал папа, положив руку мне на плечо. Я же кивнул, и мы пошли к выходу. Удачи, брат, пожали друг другу руки падшие. Пока, Азарот, пожал мне руку Баракель. Пока, братик. Пока, сестренка, мы обнялись с Акина. Пока, тетя Шури. Пока, Ази, она приспустилась, чтобы обнять меня. Надеюсь, ты никому не расскажешь, что увидел сегодня ночью, неожиданно тихо-тихо прошептала она мне на ушко, после чего разорвала объятия. Меня спалили капец, чувствую себя как какой-то извращенец-вуайерист. Фу, блин. Помахав друг другу, мы отошли от дома. Под нашими ногами появился магический круг падших ангелов, и мы телепортировались к нам домой. Оказавшись дома, я уж было хотел пойти к себе, но папа остановил меня. «Кстати, Азарот, у меня для тебя важная новость», — вдруг серьезно заговорил отец, садясь на кресло. От его серьезного тона я на секунду замер и быстро сел напротив него. «Что-то случилось?» — поинтересовался я, внимательно смотря на отца. «Помнишь историю о двух небесных драконах? О, кажется, я знаю, о чем он хочет поговорить. И что-то мне кажется, что у этого разговора будут последствия». «Да», — кивнул я на вопрос Азазеля. «Белые и красные драконы, они были одними из сильнейших существ нашего мира, но были убиты падшими, демонами и ангелами, после чего их души были запечатаны в священные механизмы. Сейчас они известны как световые крылья белого императора драконов и перчатка красного императора драконов». Вот именно и, он выдержал драматическую паузу. «Ну будь я, не я, то на меня бы подействовало. Ты являешься владельцем красного дракона». Тишина. Я молчал несколько секунд, после чего, пожав плечами, спокойно ответил. «Я знаю, ау». А отец в шоке. Прям слышу, как у него что-то в голове сломалось. «Откуда?» После нескольких секунд размышлений, спросила Азазель. «Дракон сказал», так же спокойно ответил я, будто это что-то такое простое. «Ты уже общался с Красным?» «Ага, он столько историй интересных знает. Особенно интересно было слушать о прошлых его носителях. Но почему ты мне не сказал?» «А вот это сложный вопрос, но у меня уж готов ответ. Я основательно подготовился к этому разговору. Драйк сказал, что ты и так это знаешь. Мол, при моем рождении его энергия высвободилась, и ты сразу же обнаружил наличие у меня священного механизма. Так что ну, если ты и так это знаешь, то зачем рассказывать?» «Ответ вполне подходит для ребенка. Прости, Драйк, пришлось скинуть вину на тебя». «Да без проблем», в моей голове появился образ, как красный дракон лениво отмахивается лапой, будто для него это пустяк, хотя для него это действительно пустяк. «Ладно, но в следующий раз рассказывай мне о таких новостях», пригрозил мне отец, сощурив глазки. «Блин, мне даже не по себе от этого». «Хорошо», смиренно кивнул я, «но это не все, о чем я хотел с тобой поговорить». «Ага, так и знал, что разговор о механизме лишь предлог, тут что-то поважнее. Как я тебе рассказывал, владельцы священных механизмов не имеют спокойно жизни, особенно если они владельцы лангинов. Впереди тебя ждет множество опасностей, и я хочу подготовить тебя к ним. Ты умный малый, Азарот, я уверен, когда-то ты станешь великим, но для этого тебе придется трудиться. Трудиться в поте лица, работать над собой и самосовершенствоваться. Ты понимаешь это? Я понимаю это, отец. Рассказы Драйга, они были увлекательными, но я заметил одну особенность. Все его носители погибли от режима под названием Джаггернаут Драйв. При упоминании этого режима лицо Азазеля стало настороженным. Я не хочу погибнуть от этого режима, так что я хотел бы попросить научить меня магии проклятий. Магии проклятий? Приподнял он от удивления бровь. Ну да. По рассказам Драйга, в режиме Джаггернаута владельца окутывает какое-то проклятие, из-за чего он не может себя контролировать. Если я выучу магию проклятий, то смог бы ослабить действие этого проклятия и, возможно, я смогу найти силу, отличную от Джаггернаут Драйва. Сила отличная от Джаггернаута. Думаешь, это реально? До сих пор никто не смог превзойти эту форму, скептически заметил отец. Потому что никто из них и не пытался. Покачал я головой. Все они стремились освоить режим Джаггернаута. Все к нему стремились, думали, что смогут обуздать его мощи, и на этом и закончили. Пап, помнишь, ты говорил, что священные механизмы эволюционируют и отвечают на эмоции и желания своих носителей? Да, медленно протянул лидер Григори. Значит, если я буду очень сильно желать силы, отличной от Джаггернаута, то механизм даст мне ее? А если я подкреплю свои желания еще и магией, шансы очень даже велики. Похоже, отец был под впечатлением, но, кажется, еще больше он радовался тому, что я не стремлюсь к Джаггернауту. Да, видимо, я действительно ему дорог приятно. КХМ, так вот, насчет подготовки, наконец возобновил разговор отец. Скажу прямо, я хочу отдать тебя в академию. Тишина. Я перевариваю услышанное. Академия? Речь идет об Академии падших ангелов Горизонт? Действительно, я видел такое учебное заведение, когда гулял с отцом. Гигантское здание, и очень красивое. Даже интересно узнать, как и чему там учат. Да, конечно же, поступать ты будешь не сейчас, ты еще слишком молод и неопытен. Тебя нужно подготовить. Итак, я так понимаю, с этого дня начинаются тренировки? Решил я поиграть в Шерлока. Да, вообще твоим тренером вызвался быть Кокобель, но он будет делать упор на твое физическое развитие, фехтование и силу света, ну и скорее всего боевую магию. Это, конечно, хорошо, но мне кажется маловато. Ты так не думаешь, вряд ли мой голос тут что-то значит, но если интересует мое мнение, я бы с удовольствием поработал с тобой, отец. Артефакты там пособирали бы или магию какую изучили. Я знаю, что тебе есть, чему меня научить. Мои слова были искренними, и Азазель это почувствовал. Я в тебе не сомневался. Так что кроме Кокобеля учить тебя буду я сам, как артефакторику, так и другие виды магии. Все же магию можно использовать и для мирной жизни. Сделав небольшую паузу, отец налил себе немного воды из графина и, прополоскав горло, продолжил. Я также знаю, что ты интересуешься антимагией. Арморас согласился предоставить тебе несколько книг по ней, но пока рановато тебе для ее освоения. Для начала тебе нужно освоить магию, и только потом изучать антимагию. Это, если что, слова самого Армораса, значит антимагия. Что ж, неплохо. Даже узнать основы будет полезно. Очень полезно. Еще Сахариэль пожелал обучить тебя лунным заклинаниям. Конечно, после того, как ты научишься базовым заклинаниям. Но все же, советую тебе научиться лунным заклинаниям. Интересная ветвь магии на самом деле. Лунным заклинаниям? Недоуменно переспросил я. Нет, я помню, что дядя Сахариэль интересуется луной, но... Лунная магия? Что-то я не помню ничего такого из канона. Или помню, так секунду. Ну да, Сахариэль изучал луну и лунные заклинания, но все это без конкретики. Ну, в общем, как всегда, буду рад обучаться у них. Хорошо, а теперь иди. Завтра у тебя тренировка с Кокобелем. Понял, кинул я и пошел к себе в комнату. Моим боевым тренером будет Кокобель. Нужно к этому морально подготовиться. Прошло несколько минут с тех пор, как Азарат ушел. Азазель продолжил сидеть на месте и медленно попивать воду. «Выходи», — неожиданно сказал падший. После его слов крупная фигура вышла из-за угла. Это был Кокобель собственной персоной. Как я понял, завтра Азарат в моем распоряжении. На лице полуэльфа появилась хищная улыбка. Будь здесь Азарат, ему точно бы стало не по себе. Однако Азазеля таким не удивишь. Да но, он грозно посмотрел на своего младшего брата. Не ломай его, это грозный голос и серьезный взгляд. Кокобель сразу понял, что это не просьба, это приказ. Приказ лидера Григори. Он редко видел Азазеля таким, и он даже сглотнул от напряжения. Вот так вот, всего секунду назад, хищная улыбка, а сейчас растерянность и легкая паника. Азарат мне нравится таким, какой он есть. Он сможет пережить трудности. Я уверен, таким же тоном продолжила Азазель. Тренируй его, но не ломай. Мне нужен сын, а не бездушная машина для убийства. Примечание к части. Картинки. БДСМ. HTTPS Пхатасгаглицом Шари АФ1 КПУ 8 ГСБДКРИМ В ПИХИДЛЛЦ 51 БД7 ЮНФ 7 ВПП Ф Йот 0 ЛГ ГЗУДИК СКУКН ФИЛХАФ Пхата АФ1 КИП МЗАЦ Ф1 СПИК БИНС ЦЦ 2 ДБНГИТ БЕЦ КСКРАДИ 2 Ф КЕЙКУ ХМ 0 Ю 0 ХРБ 1 ПМД Ф 9 Д 1 Х 0 БВ Йот НРХЗ 2 С 1 Х 0 КУ 2 ПМС ЗНБ. Магический круг падших ангелов. HTTPS Пхатасгаглицом Шари АФ1 КПУ 8 ГСБДКРИМ В ПИХИДЛЛЦ 51 БД7 ЮНФ 7 ВПП Ф Йот 0 ЛГ ГЗУДИК СКУКН ФИЛХАФ Пхата АФ1 КИПН ВУФ 73 НВИКИ ЮЛБЕК 4 Б9 А7 ЮТ 316 УС 3 ОЦ КСО КЕЙКУ ХМ 0 Ю 0 ХРБ 1 ПМД Ф 9 Д 1 Х 0 БВ Йот НРХЗ 2 С 1 Х 0 КУ 2 ПМС ЗНБ. Глава 4. Сила падшего ангела. Примечание к части. Бичина Битрисин. Я очень волновался перед встречей с дядей Кокобелем. Вообще именно с ним я общался крайне редко. И не только потому, что он редко к нам заходил. Я и сам не особо желал с ним пересекаться лишний раз. Честно, как-то не по себе мне от него, будто он опасный хищник, а я беззащитный ягненок, которого вот-вот съедят. Странное и крайне неприятное ощущение. Это из-за его ауры, подал голос Драйк. Ауры, можно поподробнее? Как ты помнишь, у каждого живого существа есть аура. Да даже у неживых есть, если мы говорим о вампирах и им подобным. У каждого своя аура, отличается она по цвету, плотности, мощи и так далее. Есть даже мастера, которые могут читать ауру и по ней судить о владельце. Да, я тоже что-то подобное слышал от отца. Но как это связано с моей ситуацией? Прямо, как Абель, древний падший ангел, переживший Великую войну. Он обожает битвы и, по своему опыту скажу, в битве он становится слегка безумным. Прямо как злые драконы. Это все сказалось на его ауре. Она у него слегка зловещая, и это чувствуют окружающие. Но тут стоит заметить, тот же Азазель сильнее как Абеля, и на него эта аура не действует, а вот ты еще в начале пути, слабак, если говорить откровенно, да еще и без опыта. У тебя нет защиты от его ауры, и она влияет на тебя, пугает и все прочее. Мда, короче, на данном этапе это не исправить. Для этого мне придется стать сильнее, намного сильнее. Все же речь идет о десятикрылом падшем, а я двукрылый карапуз. И это я еще молчу про опыт. У дяди-то опыт великой войны, которая шла века. Стоило мне только проснуться, как я заметил коробку на своем столе. Обычная такая картонная коробка белого цвета. На ней была записка. Твоя тренировочная форма. Удобная, практичная, приятная телу. Автоматически уничтожает запах пота. Тренировка начнется в 12 на нашей тренировочной площадке. Не опаздывай. Кокобель этого не любит. Отец. Пеп, мне б такую. А во, не ожидал. Спасибо, пап, и за форму, и за предупреждение. Внутри оказался комплект одежды. Футболка, шорты, носки, кроссовки и даже трусы. Прям полный набор. Все выполнено в красно-желтых тонах. Почему-то напоминает мне цветовую гамму Железного Человека. На часах 9:57. У меня 2 часа, чтобы поесть и приготовиться. Так, есть что-то тяжелое перед тренировкой не вариант. Еще вывернет, не дай дед. Вот ведь позорище будет. А вот хлопья будут в самый раз. Еще было бы неплохо размяться перед тренировкой. Кто знает, как меня будет гонять дядя. От него можно ожидать что угодно. Нужно быть готовым ко всему. Собрался я быстро. К 11 я уже был полностью готов к бою. ХМ может пробежаться, простой легкий забег, чтобы расслабиться, не вкладывая в него много сил. Чую, они мне еще понадобятся. Да, так и сделаю. Выйдя из уютного двухэтажного дома, я побежал по улице, по ходу любуясь городом. Хотите интересный факт? На самом деле, от мало чем отличается от нашей земли. Если мы, конечно, не говорим о территории диких демонов. Там все прям как в книжках. Ну и, конечно, есть места, малопригодные для жилья. Вулканы там всякие или пустыни, хотя с помощью магии можно из пустыни сделать прекрасное место, наполненное растительностью. Что, собственно, и сделали падшие ангелы и демоны. Кому захочется жить в дыре и пустыне? Вот две расы поднатужились и превратили свои территории в настоящий рай, расположенный в преисподне. Мда, как же безумно это звучит. Но так и есть. Города наполнены растительностью, причем самой разнообразной, от родной березы до сакуры. Как они могут жить в одном месте? Магия. В ней все дело. Территория преисподней соразмерна с человеческим миром. Я бы сказал, что это полноценная планета, по размеру сравнимая с Землей, но по сравнению с ней, имеет больше суши, так как в подземном мире нет океанов, а есть лишь реки и озера. Ну и искусственные водоемы, конечно же. Кстати, сейчас светло и солнышко светит, хотя изначально все было совсем не так.